Наверное, приятно двигаться таким образом. Весь такой крутой акробат. Я же кое-как избегал его атак. Всю жизнь я был толстяком, поэтому не мог двигаться столь плавно. Подождите, какого черта я продолжаю его хвалить в своей голове? Он ведь явно извращенец, у которого нет хороших черт. Я не могу позволить ему делать, что хочется с девушками. Но у меня не было ничего, чем я мог бы противодействовать ему или хотя бы оттолкнуть. В этот момент мне вспомнился навык системы очков подземелья под названием «Электрошок». Со всей этой водой я смог бы с легкостью оглушить этого парня и хорошенько его проучить. Это был самый простой способ справиться с ним, учитывая обстоятельства. Отскочив назад и отогнав парня еще несколькими струями, торопливо создавая очередной водный барьер, я быстро начал менять навыки. И тут же осознал свою ошибку. Переключаться между профессиями в середине боя было практически невозможно. Едва я потерял две профессии из трех, как стал двигаться в разы медленнее. Я едва успел открыть систему, но он уже пробил мою защиту и схватил меня. Его рука на секунду засияла, после чего я почувствовал, как мои мышцы напряглись. Я зажмурился, ожидая удара или еще какого-либо нападения, но он ничего не сделал, поэтому я попытался сопротивляться, но внезапно понял, что не могу. Мое тело вообще не могло двигаться. Парень рассмеялся, вытирая мокрые руки, словно битва уже была окончена. «Видишь, это не столь сложно, как казалось, так ведь?» Довольно протянул он. Я был полностью парализован. Блять, и это все из-за того, что я решил поумничать с переключением профессии в бою. Классическая ошибка новичка. Глава 71. Парень, напавший на меня, с легкостью схватил и поднял мое тело. Я всегда считал себя увесистым парнем, поэтому ему должно было быть тяжело. Я даже хотел спросить об этом, но мой рот не мог двигаться, и я ничего не мог сказать. «Расслабься», — вздохнул парень. «Я просто использую тебя как подпорку. Паралич вскоре пройдет. Не надо меня ненавидеть». Я заметил, что он поставил меня прямо перед дыркой, в которую смотрел ранее. Никаких хитрых планов. Он серьезно хотел использовать меня как подпорку. Собирался забраться мне на плечи и насладиться видом моих девушек. Это было просто нелепо. Вот теперь я был серьезно недоволен. Даже больше, он меня бесил. Из всех моих навыков белого мага не было ни одного, снимающего парализацию. Я уже успел опробовать на себе слабое исцеление и исцеление от болезни, но это было безрезультатно. А вот, например, снять проклятие я не мог использовать, ведь это требовало касания к самому себе, чего я не мог сделать из-за парализации. Пока он старался поставить меня поудобнее, я лихорадочно размышлял, пытаясь придумать способ помешать ему. Если я использую смену позиций на одну из своих девочек, она окажется здесь вместо меня. Девочки на той стороне скорее всего воспримут меня спокойно. Но жертвовать извращенцу одну из моих девочек я не хотел. Если я использую возвращение, я мог бы исчезнуть и вернуться домой. Но так я бросил бы девочек. И этот гад все еще будет пытаться за ними подглядывать. А сколько именно времени я буду парализован, без понятия. Может, я буду таким бревном всю ночь. В таком случае этот извращенец успеет найти себе еще какую-то другую подпорку, чтобы все-таки посмотреть на моих девушек, или вообще запаникует от того, что я пропал. Тогда я переключил внимание на систему очков подземелья. Я ведь хотя и открыл список, но так ничего и не выбрал. У меня имелось 17 очков, но волновали меня не они, а конкретные навыки. Например, стоящие по 5 очков сопротивления любому известному элементу. Здесь можно было найти иммунитет к огню, холоду и яду. А со временем я нашел и иммунитет к парализации. Быстро вложив 1 очко в сброс и вернув возможность экипировать 3 профессии, я вложил остаток в иммунитет к параличу. Когда я закончил, парень уже забрался на мои плечи, но еще не заглянул в дырку. К сожалению, парализация не исчезла мгновенно, но после получения этого навыка я почувствовал, что могу хоть как-то шевелиться. «Нет!» – закричал я, пытаясь спихнуть его с плеча. Моей возможности двигаться хватило, чтобы вывести его из равновесия. Руки все еще были онемевшими, но ощущения постепенно возвращались ко мне. Парень сжал пальцы ног, пытаясь удержаться на моих плечах, словно обезьяна. «Вау, эй, почему ты двигаешься?» – взвыл он. «Остановись! Я не могу удержаться». Но я в ответ лишь стал активнее двигаться. Переоценив свои способности и все еще наполовину парализованный, я все же потерял равновесие. Оступившись, мы с парнем упали вперед, что закономерно привело к тому, что мы врезались в забор всем телом. Что это? Раздался голос Луизы с другой стороны. Скрип, скрип. И внезапно стена накренилась в сторону женской купальни. Она начала падать, раздались крики женщины и звук плеска воды, после чего стена приземлилась в купальню, и посреди всякого мусора лежали обнаженные и оглушенные извращенец Сан и я. Пиздец. Мама, если ты меня где-то видишь, я могу объяснить. Глава 72. Ох, издавал непонятные звуки я, медленно вставая и исцеляя свой настрадавшийся организм. А-а-а-а. Раздался крик. Кричала белокурая стройная девушка с довольно красивым телом. Насколько я мог видеть, у нее была весьма немаленькая грудь и довольно привлекательное тело. Она явно была не хуже моих девочек, я бы сказал, на одном уровне с ними. Прежде чем я что-то смог сказать, извращенец, лежащий рядом, вскочил и засмеялся. «Ах, столько красавиц!» — воскликнул он. «Я здесь, чтобы помочь вам с вашими проблемами». Луиза успела обернуться полотенцем до того, как дымка рассеялась. «Наши проблемы, удивительно, все девочки успели найти полотенце и замотаться в них. Однако их влажные тела, облепленные мокрыми волосами и полотенцами, все еще были весьма эротичными». Но это хоть какое-то прикрытие, и лишь Лиана осталась обнаженной. Когда она поняла, что все остальные девушки уже были хоть сколько-то одеты, она торопливо побежала за полотенцем. По дороге она успела трижды упасть, пока Мия не помогла ей. Луиза бросила на меня взгляд, но я лишь покачал головой и произнес слово «извращенец». Упомянутый не уловил эту ситуацию и воспринял это как поощрение. Он двинулся вперед, протягивая руку, чтобы схватить Луизу. Я напрягся, но Луиза плавно увернулась, избегая его прикосновения. Если этот гад парализует ее, я с чистой совестью разрешу убивать людей. Да моя леди, промурлыкал он. Естественно, у вас есть места, что чешутся, которые я почешу, и грязные места, которые я вымою. Я был бы очень счастлив вымыть тебя. Смотреть на нас, слова Луизы прозвучали странно. Мммммммм. Промычал он возбужденно. «Извращенцы должны умереть», слова Луизы прозвучали столь холодно, что горячая ванна тут же охладилась. Он наклонил голову на бок. Гух. Луиза пнула его, отправляя в полет. «Я ненавижу таких, как ты». Ми атаковала его дух. «Ты должен умереть». Присцилла схватила его в воздухе, продлевая полет извращенца. «Только лишь мастер», холодно закончила Тиона. Когда он уже должен был приземлиться в бассейн, земля внезапно сдвинулась на 1.5 метра в сторону, из-за чего тот врезался в каменистый бетон. Я даже вздрогнул от этой жестокости. Парень явно был оглушен, хотя его глаза и были открыты, изо рта у него шли пузырьки. Ну да, хотя бы жив. Мстить мне ему уже не стоит. Девочки с этим справились сами. И довольно жестоко, надо сказать. «Я извиняюсь», — проговорила Ильяна, наконец обернувшись полотенцем и подойдя к нам. «Это мой брат. Он пообещал, что не будет вести себя так, но похотливость взяла над ним верх. Пожалуйста, простите его за произошедшее. Я позабочусь, чтобы его наказали, когда мы вернемся домой к отцу». «Хорошо», вздохнул я и кивнул, скрестив руки. Ильяна, пытающаяся поднять своего брата, кажется, явно забыла о том, что здесь еще есть я. «Я не знаю, куда делось мое полотенце, поэтому стоял обнаженным, скрестив руки». Едва наши с Ильяной взгляды пересеклись, как ее плохо завязанное полотенце, обернутое вокруг тела, разошлось, падая на пол и давая мне снова увидеть ее тело. «А-а-а, еще один извращенец!» – завопила она, торопливо поднимая полотенце и прикрываясь им. «Девочки, почему вы не нападаете на него?» Все девушки странно посмотрели на нее. «Мастер может смотреть на мое тело, когда хочет», – объяснила Луиза. Мия покраснела, сведя пальцы вместе. «Если мастер хочет посмотреть, ему достаточно просто попросить, хотя ему этого делать не нужно. Он может и просто смотреть». Мастер здесь?» Присцилла взволнованно замахала рукой, словно и не видя меня здесь с самого начала. «Привет, мастер. Я должна была все показать мастеру», вздохнула Тиона. «Мастер действительно знает, как тратить свое время». «Что нет-нет-нет, он извращенец», настаивала Ильяна. «Ты парень, ты их мастер?» «Да, это я», подтвердил я. «Тогда я покупаю их всех у тебя», заявила она, буравя меня взглядом. Что-что, это закон», воскликнула она. «Если кто-то может оплатить стоимость раба и раб этого хочет, ты должен позволить его освободить. Я использую свое право и освобождаю твоих рабов». Только этого мне не хватало. Девочка-спасительница решила освободить мой гарем. Глава 73. Я не хочу проявить к вам неуважение, но вы вообще можете себе их позволить? Поинтересовался я. Луиза, мечник-тигролюдка. Она уже 36 уровня. Мне сказали, что она может стоить несколько сотен на аукционе. Мия, девятихвостая лисолюдка-спиритуалист. Да и сильф наверняка будет ценна, как и земляной голем с человеческой душой. Да-да-да, что у тебя за набор рабынь? С каждой подробностью Ильяна выглядела все более растерянной. Парень, еще недавно лежавший без сознания, уже сидел, словно его и не избили до потери сознания, задумчиво потирая подбородок. «Ты, наверное, очень богатый человек», — заметил он. «Неужели коллекционируешь девушек? Так ты все-таки настоящий мужчина. Заткнись, брат». Она швырнула в него шайкой, отчего того тут же вырубила снова, после чего повернулась ко мне. «Деньги не важны. Если я договорюсь, отец согласится выдать сумму. Я дам тебе за них 2000 золотых». Я удивленно присвистнул. Это звучало очень заманчиво. «Сами подумайте, она освобождает их, что мне как раз и самому хочется. А за эти деньги я сделаю достаточно много хороших дел. 2000 золотых немало повлияют на инфраструктуру Палмдейла. Девочки же смогут делать все, что хотят. Если они отправятся за мной, я буду рад. А девочки не будут чувствовать себя обязанными мне. Так они точно смогут действовать по собственному желанию, без всяких условий. Конечно, сердце немного болело от того, что они могут покинуть меня, но зато это был единственный способ узнать, что они на самом деле чувствуют. «М-мастер, ты продаешь нас?» – спросила Луиза, чуть ли не рыдая. «Не волнуйтесь», – воскликнула Ильяна. «Я освобождаю вас. Вам не нужно беспокоиться о еде или о чем-либо еще. Я точно смогу обеспечить вам работу в моем доме». Девочки смотрели на меня с грустью, но я знал, что это был эффект верности рабов и шарма. Даже Тиона не была ко мне так тепла, пока не стала моей рабыней. К тому же я чувствовал себя плохо за то, что воспользовался ею в том источнике. Что тут сказать, я слабак, понимаете. Я забрал первый раз у всех 4 девочек. Надеюсь, они не будут считать меня свиньей после снятия рабской печати. Впрочем, важно то, что все не столь просто, как хотелось бы. Я не против их освободить, но я просто не могу этого сделать, признался я. «Мастер, нет», – прошептала Тиона, ее губы дрожали. «Потом, мастер, мы можем поговорить с Ильяной немного?» – внезапно сладким тоном попросила Мия. Удивился я, замечая, что Присцилла и Тиона, казалось, плакали. «Присцилла, Тиона, не волнуйтесь так сильно», – успокаивала Луиза, похлопывая их по спинкам и что-то при этом шепча им на ухо. После этого они весьма отчетливо просияли, при этом глядя на меня крайне довольными взглядами и в целом выглядя счастливо. Я же нахмурился, даже не догадываясь, что именно Луиза сказала им. Но если им требовалось поговорить с Ильяной по поводу освобождения, как по мне, это правильно. Если я, будучи рабовладельцем, попытаюсь вмешаться, это явно будет плохим знаком. Мне следовало спросить Орфея об этом, когда мы встретимся в следующий раз. В итоге я сказал, что буду одеваться в мужской раздевалке. «Че, что вы делаете, девочки?» Донеслось из женской части. «Почему вы так смотрите на меня? Почему вы меня окружаете?» «А, эй!» Дверь закрылась, я отправился ополоснуться снова, после чего оделся и пошел к выходу. Там полная женщина сидела и хмурилась. «Что там был за шум?» Потребовала ответа она. Я тут же поклонился ей. «Там произошел несчастный случай с некоторым ущербом», извинился я. «Пожалуйста, позвольте мне оплатить его». Я дал ей 10 золотых на восстановление поврежденной стены. Кажется, ей было слишком лениво проверять, что именно там произошло. С другой стороны, я и подумать не мог, сколько будет стоить восстановление этой стены. Поэтому мы решили сойтись на озвученной цене. Она выглядела очень довольной, когда я отдал ей деньги. В этот момент Ильяна вышла из женской раздевалки. Она все еще была в полотенце. У нее кружилась голова, и шла она, словно что-то ей мешало, наподобие льда в штанах. «Хэймэм, что-то случилось?» – поинтересовался я. «Я решила не покупать твоих рабынь», – проговорила она тихим голосом. «А, ты уверена? Просто если у тебя есть магия». «НН нет», – взвыла она. «Нет, пожалуйста, нет, ох». Внезапно ее глаза закатились, и она упала на пол. Я же нахмурился, глядя на нее сверху вниз. Но прежде чем я предложил ей исцеление или нечто подобное, мои девочки вышли уже полностью одетые. Впрочем, стоит отметить, что некоторые из них были в своих лучших нарядах. Было бы трудно воспринимать их рабынями или кем-то незнатным при таком качестве кроя. Швея из Палмдейла когда-то работала в знатном доме, поэтому ее мастерство не вызывало сомнений. «Что случилось?» – спросил я. «Ничего». Луиза схватила меня за руку, подтягивая в сторону выхода. «У мастера паранойя», – добавила Мия. «Мы просто немного перевоспитали ее», – сообщила Тиона. «Ша-ша-ша-ша». Когда меня наконец почти вытолкнули с территории Купалин, я бросил женщине еще одну золотую монету. «Пожалуйста, позаботьтесь о ней и ее брате», – попросил я. «Он им без сознания в женской купальне». Женщина уже хотела открыть рот, чтобы что-то сказать, но меня уже вытолкнули наружу. В итоге я потратил на купальне более 11 золотых монет. Стоило признать, что выводить моих девочек в свет – весьма дорогое занятие. Столько монет в попытке сэкономить. В следующий раз я точно отправлюсь в гостиницу. Девочки, а теперь нам нужно поговорить о приставании к другим. Восклицательные и вопросительные знаки. Интересно, что именно они сделали с бедной Лианой. Судя по ее состоянию, мои девочки освоили какие-то совершенно новые навыки убеждения. Глава 74. Теперь наша дорога лежала к регистратору, где мы заполнили бы соответствующие документы, чтобы зарегистрировать Палмдейл как город Абериса, а меня, как лорда. Фактически, чтобы стать лордом, требуется доказать, что человек достоин того, чтобы им называться. Конечно, можно было обойтись и без этого, будь Палмдейл независимым, но они слишком сильно доверяли Абересу после произошедшего. К тому же следовало учитывать еще два момента. Первое, это позволит им и дальше покупать и освобождать рабов. Второе, это позволило бы нам заиметь поддержку, которой сейчас не было. Хотя, разумеется, мне было любопытно, замешана ли церковь в смерти лорда Блэквуда. Его смерть была таинственной от и до, и так вплоть до дневника и подробных фотографий, что вынудило Зару захватить особняк, обращая его в подземелье. После истории с механическим драконом и гнусной попытки вернуть его в лоно церкви я бы даже не удивился. Но не следовало упускать из виду, что именно священники в итоге сдерживали угрозу и просто спасли народ Палмдейла. Это весьма ощутимо напоминало одну похожую работу с городом короля бандитов. Если я, конечно, решил все-таки верить ее истории. Но на данный момент это была лишь история, у которой не было подтверждения, поэтому я предпочел внимательно слушать всех и каждого. Добравшись до магистрата, мы увидели действительно большое здание с различными столами. Изнутри здание напоминало мне гильдию авантюристов, разве что все работающие здесь были одеты лучше и еще источали весьма отчетливую надменность. Войдя внутрь, я жестом попросил моих девочек подождать, пока я стою в очереди. Примерно через 30 минут ожидания я добрался до работающих здесь людей. «Какое у вас ходатайство или приказ?» — поинтересовалась девушка за стойкой регистрации со скучающим выражением лица. «А я представляю город Палмдейл», — объяснил я, вытаскивая бумаги. «Я делал все, как говорил бывший мэр. У процедуры был свой определенный порядок, и мне следовало соблюдать его, что я, собственно, и старался делать. Хэймэм, Палмдейл», — нахмурилась она. «Я думала, что этот город был разрушен». «Нет, лишь сдвинулся», — поправил я ее. «В таком случае вы должны встать в ту очередь и заполнить эту форму». Она протянула мне документы. Я устало вздохнул и отправился в другую очередь. Несколько часов спустя. «У вас есть доказательства вашего положения лорда?» — переспросил чиновник. «О, так вы не лорд? В таком случае вам нужно отправиться в здание, находящееся через улицу, и заполнить эту форму». Теперь я уже позволил девочкам подождать снаружи и прикупил им еды в ближайшем магазине, после чего отправился к другому зданию. Прошло некоторое время. «Ах нет, вы должны занять очередь туда», — указала очередная чиновница. «Эту очередь я уже отстоял», — выругался я. «Простите, сэр», — я потер виски. Это оказалось намного более сильной головной болью, чем я мог подумать. Блядская бюрократия хуже любого дракона. Идя обратно по улице, я услышал шум. «Эй, ПССС!» Обернувшись, я увидел парня сомнительной наружности. «Эй, подойдите ко мне. За один золотой я могу поделиться с вами некоторой информацией. Это сэкономит вам много времени». Я нахмурился, глядя на прячущегося в тени парня, но в итоге решил, что мне нечего терять, и показал ему монету. Но едва парень протянул к ней руку, как я резко отдернул свою. «Сначала информацию». «Ах, ну ха-ха, Он провел руками по своей грязной тунике. «Таким образом вы ничего не добьетесь. Они уважают лишь дворян. Если у вас нет дворянского звания, вы никогда не сможете заставить принять ваши документы». Мое настроение тут же упало. «Кажется, будь я лордом, они бы меня не гоняли по очередям. Вон, внутрь вошли несколько придурковатого вида мужчин, но им помогли сразу. Только вот одна из моих бумаг была ходатайством о становлении лордом. И так я не могу стать лордом, не будучи лордом. Впрочем, зная я какого-нибудь лорда, проблем у меня было бы явно меньше. Ну и как мне это поможет?» Ответил я более печальным тоном, чем хотел бы. «А, это...» Он протянул руку, в которую я уронил золотую монету. «Если вы не заметили, в городе сейчас очень много народу». «Да», согласился я, «они были заняты, но, как мне кажется, заняты больше, чем обычно, так ведь?» «Это потому, что сейчас проходит турнир», пояснил он. «Вы еще успеете зарегистрироваться. Главный приз – звание лорда. Итак, чтобы стать лордом, мне нужно выиграть турнир. А я-то думал, что самое сложное – это драконы в подземельях». Глава 75. Зарегистрироваться на турнир оказалось в разы проще, чем оформлять документы. Там была целая куча прекрасных девушек, которые были готовы нас зарегистрировать. Правда, это стоило 5 золотых, поэтому услугу явно нельзя было назвать дешевой. Вы регистрируете команду из 5 человек, но лишь лидер может получить главный приз, объяснила женщина, когда я вручал ей вступительный взнос. Предварительные испытания начнутся завтра утром. Там будут отобраны 100 лучших, потом 25, и так пока не будет определен победитель. Оглянувшись, я заметил массивного мужчину в окружении 4 других. Я сразу заметил на них рабские метки. Так, и насколько сильны оппоненты, поинтересовался я. «Это самый простой способ для простого человека стать лордом в нашей стране», ответила она. «Многие городские герои сражаются за это право каждый год. Я с горечью вспоминал запрос мэра. Он дал мне серьезную задачу, наверное, даже не подозревая об этом. Наверное, и он сам был бы потрясен, узная, насколько все сложно. Нельзя было стать лордом, даже если бы вас поддерживало множество людей. Кажется, здесь было еще очень много маленьких городков, наподобие Палмдейла, желающих получить своего лорда. Этакий замкнутый круг в стране. Рожденные благородными пытались стать героями городов, потом сражались уже за возможность стать лордами официально. Хорошо, Рик, пожалуйста, вернись сюда завтра и дождись момента, когда тебя объявят, сказала регистраторша. Магические предметы и зелья в этом соревновании разрешены. Предварительные состязания – это этап групповых сражений, поэтому советую убедиться, что вся команда готова. А девочки, вы готовы сражаться? Спросил я. Да, мастер, кивнула Луиза. И мэм, согласна, добавила Мия. Я согласна. Присцилла подняла свою руку. Я защищу мастера. Тиона застенчиво улыбнулась. Завтра ты собираешься сражаться с кучей девиц? Прозвучал позади меня недовольный голос. Обернувшись, я увидел, как тот массивный мужчина с 4 рабами смеряет меня презрительным взглядом. Они важные для меня люди, за которых я несу ответственность, объяснил я. Девочки тут же начали застенчиво краснеть, что, кажется, еще больше разозлило мужчину. «Почему ты? Я хочу, чтобы ты знал», – проворчал он. «Один из моих рабов, мечник 30 уровня, он с легкостью разделает любую из твоих девиц. А это ну впечатляюще», – пробормотал я. «Я уже собирался показать, кто здесь круче, но, здраво поразмыслив, понял, что это лишь больше его выбесит. Но он явно воспринял мой ответ как саркастичный, из-за чего начал буквально буравить меня сердитым взглядом. «Я одолею тебя сам», – прорычал он. «Запомни меня, Ларка Храброва. Я авантюрист и самый сильный человек в этом году». Он развернулся и ушел, жестом требуя от своих последователей следовать за ним. Я же глубоко вздохнул. «Мастер, вы действительно волнуетесь о столкновении с ним?» – поинтересовалась Мия. «С кем? С ним?» Моргнул я. «А нет, на самом деле мне просто жаль. Темнеет, а значит, нам нужно забронировать себе номера. Цены наверняка будут взвинчены из-за этого турнира». «И сколько стоит постой?» — спросила Луиза. «Наверное, 2 серебряных за ночь», — предположила Мия. «Разве мастер не потратил 1 золотой на информацию, а потом еще 5 на этот турнир?» — уточнила Тиона. Я вздохнул. Кажется, девочки просто не понимали, что значит быть экономным. Хотя, честно говоря, после всех этих трат я и сам начинал забывать. Глава 76. Той ночью мы нашли удобную небольшую гостиницу, расположенную не слишком далеко от турнирной арены. К тому же она была единственной, на которой не стояло знака о том, что мест нет. У меня были серьезные опасения, что для нас не найдется места. Но уже через 5 секунд я понял, почему здесь есть места. В главном зале находились 3 стола, которые оккупировали явные варвары. Шумные, не особо чистые, они активно роняли на пол блюда с завидным постоянством. Хозяином гостиницы был тощий человек, который активно крутил в руках свою шляпу, с тревогой смотря на то, как его посетители эффективно громили его заведение. Здесь было 2 официантки, но едва одна из них подходила к мужчинам, как ее тут же хватали сзади. Вторую же силой усадили на колени одному из мужчин и принялись откровенно грубо ласкать ее. Она с отчаянием смотрела на хозяина гостиницы, но тот отвечал на это лишь беспомощным взглядом. Если бы он попытался вмешаться, его тут же избили бы. Едва я зашел с 4 красивыми девушками, как это привлекло внимание всех присутствующих. И, естественно, вся эта толпа варваров тут же начала пожирать моих девочек глазами. Из-за этого у меня пошли мурашки по коже. «Хи-хи-хи, посмотрите, кто у нас здесь», — прорычал один из мужчин. Владелец гостиницы с сочувствием посмотрел на нас. «Простите, ошиблись дверью», — быстро проговорил я. «Извиняемся». Я торопливо развернулся, но эти варвары были готовы. Мужик, которого я даже не видел, хлопнул дверью за нами, после чего скрестил руки на груди и с улыбкой произнес: «И куда это вы собираетесь? На улице темнеет. Как насчет оставить твоих женщин с нами погреться? Они ведь рабыни, так ведь?» — добавил другой мужик. «Твои, да, как насчет поделиться? Тебе наверняка не нужны все 4 ночью. Как насчет одолжить их нам?» Девочки поняли подтекст слов этих мужиков. И, кажется, лишь Луиза смогла справиться с собой и сохранить спокойствие. В конце концов, ее учили обращаться с мужчинами. Только это не значит, что я хотел, чтобы она действительно с ними что-то делала. Это была еще одна причина не любить людей. С монстрами все проще, он на тебя нападает, а ты защищаешься. Но вот такие мужики делали вещи намного более худшие, чем убийство, особенно если им за это ничего не будет. К тому же я не мог узнать их показатели. Они могли быть буквально любой силы, и узнать это я не мог. Стоило признать, что я все еще не был уверен в том, насколько мы сильны. А эти парни явно были сильнее бандитов. Наверняка группа каких-то наемников или нечто подобное. Нарушение законов не гарантирует получение плохой профессии. Возможность получить профессию вора или бандита обычно удерживает горячие головы от опрометчивых действий. Насколько я понимаю, наемник явно был сильнее бандита. Во многом потому, что у первых имелась возможность посещать подземелья для прокачки. Если бандиту обычно не найти стабильный приток монстров, подобных не пускают в безопасные и разведанные подземелья, то прокачиваться ему остается лишь одним образом. Собственно, занимаясь бандитизмом. Говоря проще, сражение с ними могло пройти как повезет. Пока я вовсю пытался выдумать способ вывести нас из этой ситуации, мой взгляд упал на кружки, разбросанные по полу, после чего мне пришла идея. «Хорошо», — заявил я. Все удивленно моргнули. Даже те улыбающиеся нам негодяи были немало удивлены. «Хорошо, как насчет того, чтобы сделать ставку? Время показать этим мудакам, что такое настоящее мужское соревнование». Глава 77. Ставка. Самый большой из варваров, явно главный в этой компании, нахмурившись, посмотрел на меня. «О чем ты говоришь?» «Я говорю о выпивке», — объяснил я. «Тебе же здоровье позволяет пить, так ведь? Выпивка. Ха-ха-ха, посмотрите на этого парня. Он такой маленький, да его вырубит с первой кружки», — захохотали остальные. Изначально я был достаточно полным. Естественно, это влияло на то, сколько алкоголя мне требовалось. Пожалуй, это было одной из тех редких вещей, которой я гордился. Мне требовалось много времени, чтобы напиться. А ведь теперь у меня было 3 профессии, что также влияло на мою крепость и не только. И как я могу им проиграть? И что ты предлагаешь? Поинтересовался их главный. Настоящий мужик – это тот, кто может осушить свою выпивку, так ведь? Предположил я, слегка видоизменив слова встреченного не так давно извращенца. ХМФ, разумеется. Он выпрямился. Тогда настоящему мужику достанутся женщины, объявил я. Мы будем пить, и последний устоявший на ногах мужик получит женщин. Всех. Вы ведь хотели узнать, зачем мне сразу 4? Я же вам скажу, а как вы насладитесь лишь 4? Естественно, Такое наглое заявление порядочно возбудило присутствующих и руководителя этой банды. Он откинулся на стуле и громко рассмеялся. Его подчиненные тоже нашли происходящее смешным. Девочки смотрели на меня немного сердито, включая и двух официанток, которых я без их ведома и желания включил в сделку, но мне пришлось так поступить, чтобы гарантировать спор. «Хорошо, победителю достанутся женщины», — согласился он, — «и заплатит за всю выпивку и ущерб гостинице», — быстро добавил я, фыркнув, лидер наемников кивнул. «Хорошо, я вообще не собирался платить, но мне нравится идея заставить вас заплатить за все. Хозяин, неси нам пиво». Вскоре были выставлены две кружки. Мои девочки с тревогой наблюдали, но я жестом скомандовал им постоять в углу и не мешать. К ним же присоединились и официантки, оставляя хозяина подливать нам пиво. Кажется, все из присутствующих наемников решили пить. Если уж оставшийся получит всех женщин, естественно, каждый захочет оказаться на этом месте. «Начали!» — крикнул командир наемников. Я выпил свое пиво одним глотком. Спасибо за подобный навык дням в колледже. Честно говоря, я не учился в колледже, но порой мне удавалось попадать на студенческие вечеринки в течение года или двух. Там я и научился пить быстро. Хотя кто я обманываю, просто в прошлой жизни я был алкоголиком. Вторая. Заорал лидер наемников. Третья. Мы пили кружку за кружкой. Наемники начали отключаться. Отключались одни, к нам присоединялись другие. Так как они уже пили несколько часов до моего прихода, лидер наемников решил, что справедливо будет, если я перепью всех его людей. Но я не жаловался, все равно изменить ничего не мог. Время шло, лидер наемников был крайне пьян, но все равно требовал следующую порцию пива, давно уже забыв, сколько именно мы выпили. В определенный момент остались только я и он. Наемники к этому времени уже были без сознания. Откинувшись на стуле, я старался не поддаваться головокружению. Лидер наемников ухмыльнулся. «Хмванхтит!» — невнятно пробурчал он. «Не ищну!» — проговорил я, поднимая два пальца. Выпив еще по кружке, мы хлопнули ими по столу в унисон, после чего стул под лидером наемников сломался, и он упал на спину, отключившись. Я посмотрел на него с вздернутой бровью, после чего вздохнул. «Ну, похоже, я выиграл», — констатировал я, скрестив руки и рассмеявшись. Владелец гостиницы и официантки смотрели на меня так, словно я был монстром. А может, я и правда был монстром. Монстром с системой читов. Глава 78. «Каким образом ты еще жив?» — пораженно спросил хозяин гостиницы. «Ты выпил как минимум половину своего веса только в виде алкоголя». Я усмехнулся. «Здесь ничего удивительного», — пожал я плечами. «Уж простите, но это был трюк. Я позволил себе небольшую авантюру. Как по мне, алкоголь считается ядом. А значит, если исцелять яд, ты сможешь нивелировать и опьянение». Я поднял руку, которая немедленно начала светиться зеленым, едва я активировал исцеление от яда. Хозяин гостиницы пару секунд находился в прострации, а потом заразительно рассмеялся. Разумеется, я соврал ему о использовании заклинания. Если бы я серьезно мог пытаться обманывать этим, наемники наверняка бы заметили. Трудно не заметить действие магии. Поэтому я поступил немного по-другому. Я просто сбросил свои очки подземелья. Я прекрасно понимал, что честного способа победить у меня не было, поэтому я заимел пассивный иммунитет к ядам, после чего мне уже было плевать, сколько пить. «Полагаю, вы захотите вызвать наряд стражи, пока они без сознания», — предложил я. «Сражаться они, скорее всего, не захотели бы, а вот запереть в камере кучу пьяниц не откажутся». «Разумеется, разумеется», — согласился хозяин гостиницы, он выглядел очень довольным. «У меня даже есть тележка для этого». Он послал одну из официанток за стражниками, после чего вместе со мной начал нагружать наемников на свою тележку. На поясе их лидера я нашел мешочек с монетами, которые тут же отдал хозяину гостиницы, гася все недавние затраты. «Мастер действительно заставил меня на мгновение беспокоиться», — призналась Тиона. «Мастер всегда великолепен», — заявила Луиза без малейших сомнений. «Тем не менее, мастер ведь не может напиться, так ведь?» — поинтересовалась Мия, звуча немного несчастно. «Было бы интересно увидеть пьяного мастера. Интересно, каким будет ваш пьяный мастер?» — с любопытством спросила оставшаяся официантка. «Похотливый, похотливый, определенно похотливый». «Ох», — официантка покраснела, метая в меня заинтересованные взгляды. «А, о чем вы говорите, девочки?» — удивился я, замечая бросаемые взгляды. «Вы выиграли спайер, так что выиграли меня, так ведь?» промямлила официантка, выглядя смущенной. «А простите, я был вынужден поставить ситуацию таким образом, иначе наемники могли отказаться», извинился я. «Разумеется, вы мне ничего не должны». Даже так, она приложила руку к своей щеке. Похоже, она хотела еще что-то сказать, но тут вернулся хозяин гостиницы, спрятав деньги в безопасном месте. «Нет, даже слышать об этом не хочу», вмешался он, взяв меня за плечи и отведя в сторону, чтобы поговорить. «Вы спасли мою гостиницу. Меньшее, чем я могу вам отплатить, дать вам кров в столице настолько, сколько вам нужно. Бесплатный постой, я только за». Я почувствовал прямо-таки немалое удовольствие от этого достижения. В это время мои девочки зажали официантку в угол и, казалось, вели с ней серьезный разговор. Я надеялся, что они не издевались над ней, как над Лианой. После того, как они закончили, официантка больше не смотрела на меня, будто теперь пытаясь избегать меня. Почему мне кажется, что пока я получал бесплатный постой, мимо меня прошло нечто приятное? Ну, в итоге я продолжил помогать хозяину грузить пьяниц на тележку. В определенный момент я решил сбросить навыки очков подземелья, чтобы расставить их привычным способом. Но в этот момент я тут же врезался в стену. Ох, видимо, иммунитет к ядам не избавляет от него, а просто не дает ему влиять на вас, осознал я. Теперь знаю. Свет погас. Я еще успел подумать. Завтра турнир, а я пьян как свинья. Нормально. Глава 79. Я очнулся от ослепляющей боли. Кажется, мой разум хоть немного начал работать, поэтому я торопливо использовал заклинание. Среднее исцеление. Исцеление от яда. Исцеление от яда. К сожалению, сильное обезвоживание невозможно вылечить столь легко. Плюс к этому головная боль была все еще крайне мучительной. Стоило признать, что вчерашние действия были глупыми. Я выпил опасное количество алкоголя. У меня был иммунитет к ядам, но это не значило, что яд просто выветривался из тела. Поэтому едва я лишился иммунитета, как излишний алкоголь в крови сразу же отразился на мне. Повезло, что я разок наложил на себя исцеление от яда, чтобы обмануть хозяина гостиницы. Если подумать об этом, кажется, именно это спасло мне жизнь. Иначе девочкам опять пришлось бы искать священника, чтобы он понизил концентрацию яда в моем теле. К тому же выяснилось, что у исцеления от яда есть пределы. Раз одного заклинания было недостаточно, чтобы вывести яд из моего тела, ведь я оказался настолько пропитан алкоголем, что меня буквально вырубило. Ну и столь пагубная реакция произошла еще отчасти потому, что у меня не было бонуса показателей от профессии. Я снова распределил очки подземелья, которые были сброшены прошлой ночью. Едва я восстановил три профессии, как показатели моего тела стали очевидно превалирующими, и головная боль значительно уменьшилась. Медленно поднявшись, я заметил на стоящей рядом тумбочке стакан воды и торопливо от него отхлебнул. Я только почувствовал облегчение, но тут в голову словно ввинтилась буром мысль. Соревнование. Я вскочил и чуть не рухнул снова. «А-а-а, моя голова! Мастер, ты в порядке?» Я взглянул на внезапно появившуюся Присциллу, которая летала вокруг в своей форме феи, словно ветерок. «Соревнование!» – простонал я, держась за голову. «Остальные девочки пошли вперед за мастера», – успокоила она. «Соревнование только началось, поэтому даже если мы с тобой опоздаем до вызова нашей группы, все будет хорошо. А, тогда отправляемся». Еще пару раз наложив на себя исцеление, я тут же направился к двери. Едва я вышел в коридор, как встретился взглядом с одной из официанток. Ее взгляд опустился вниз, и она завизжала, после чего торопливо развернулась и убежала. Именно тогда я понял, что девочки меня раздели. Закрыв дверь, я быстро оделся не без помощи Присциллы. Для этого она выросла до человеческого размера, позволяя опереться на ее плечо. Едва я открыл дверь, как работница посмотрела на меня с раздражением, но, заметив Присциллу, торопливо пошла заниматься чем-то еще. Что касается меня, я поспешно покинул гостиницу. Хозяин снова попытался осыпать нас благодарностями, но я просто махнул рукой. «Мы отправляемся на соревнование», — выкрикнул я. «Если вас не затруднит, придержите нам комнату». «Разумеется, сколько вам угодно». Похоже, наемники больше не беспокоили хозяина гостиницы. Возможно, они все еще сидели в тюрьме, будучи пьяными в зюзю. Я же поспешно торопился на турнир. Вскоре мы столкнулись с откровенным столпотворением и начали торопливо проталкиваться сквозь толпу. Я иногда слышал крики и рев, пока шли бои. Кажется, соревнование шло полным ходом. Я был очень взволнован. Возможно, мы уже упустили нашу очередь. Мастер, я услышал Луизу, Тиону и Мию в толпе и тут же почувствовал себя немного лучше. Девочки, я вовремя? Спросил я, чуть ли не спотыкаясь, пока бегу к ним. А теперь наша следующая битва. Громогласно объявил диктор в нечто усиливающее звук, оглушая меня. Команда Dragon Might против команды Рика. Так мало времени. К тому же я понял, что мое желание назвать команду своим именем было не из лучших. Dragon Might явно звучало намного круче. Блять, это ж надо было назваться Драконьи Яйца. Глава 80. Девушки помогли мне выйти на арену. На самом деле это была лишь одна из 10 таких схваток. Люди уходили и приходили в зависимости от того, что они желали увидеть. Наша схватка привлекла много внимания. Неужели многие хотели увидеть этот матч? Вообще, хотя я особо и не обращал внимания на толпу, я чувствовал, что на меня смотрит много холодных взглядов. Команда противников, Dragon Might, состояла из 3 парней и 2 девушек. Парни были привлекательными, насколько я могу судить об этом. Девушки же были определенно весьма привлекательными. Когда они выходили, многие довольно аплодировали. Когда же вызвали нашу команду, то, как я спускаюсь, опираясь на руку Присциллы, вызвало немало сомнительных взглядов и разнообразных шепотков. Я даже убедился, что мои штаны точно на меня надеты. Тем не менее было совершенно ясно, что наша команда явно не из любимых. Я ничего не знал о столице, но насколько мне было известно, Dragon Might были известной или популярной группой. Но вот отчетливо я почувствовал, что все не так, когда даже члены команды Dragon Might выказали к нам свое отвращение. Впрочем, здесь следует уточнить, на девушек они смотрели с улыбками и вежливыми кивками, но едва они переводили взгляд на меня, как те становились сразу же возмущенными. Так ты их рабовладелец, блондинистый красавчик, который явно был лидером группы, вышел вперед и поинтересовался у меня. Да, ответил я немного хриплым голосом, с прищуром смотря на него. Для моего воспаленного мозга день был слишком ярким. И почему он говорит рабовладелец таким тоном, словно я торгую детскими органами? Значит, они будут сражаться за тебя? Когда он сказал это, казалось, что наступила тишина, словно даже зрители слушали его слова. Именно так, с гордостью объявила Луиза. Мастер всегда ставит нас в первые ряды. Она говорила это гордо, но обвинительный шепот начал ходить среди зрителей, смотрящих на арену. Парень, покупающий рабов, чтобы те сражались за него, красавчик-брюнет, стоящий рядом с блондином, тут же состроил полное отвращение лицо. «Я хочу, чтобы вы знали, мастер не платил ни за кого из нас», — с гордостью заявила Присцилла. «На самом деле он взял меня в подземелье. Он сделал это для моего же блага». Но когда шепот в толпе стал лишь громче, она торопливо добавила: «Охренеть, это звучит еще хуже, чем покупка рабов. Теперь я выгляжу как охотник за рабами, который ловит их в дикой природе. Посмотрите, какие у него красные глаза», — прошептала одна из девушек команды противников. «И не побрился. Небось еще и бьет их. Я чувствую запах алкоголя отсюда», — презрительно констатировал блондин. «Вы, сэр, отвратительный человек. Знаете, слова ранят. К тому же у меня была пульсирующая головная боль, поэтому я не был в настроении. Видимо, мое раскрасневшееся лицо и полный похмелья взгляд делали меня на вид еще более раздражающим. Внезапно некоторые из толпы начали меня освистывать. «Вы не понимаете», — воскликнула Тиона, пытаясь защитить меня. «Мастер не бьет нас. Я имею в виду, он иногда бывает грубым, но всегда после этого лечит нас. Я даже однажды потеряла руку, но он позаботился о том, чтобы она снова встала на место, и сказал, чтобы я никогда так больше не делала». «Подожди», — я поднял руки. «Он оторвал тебе руку?» — взвизгнули девушки-противницы, испуганно держась друг за друга. «Нет, это была моя вина», — вскрикнула Тиона. «Я просто хотела его внимания. Dragon Might, убейте уже этого ублюдка», — закричал кто-то в толпе. Толпа согласно захлопала. Большинство из них начали требовать убить меня, и никто не был на моей стороне. «Как мы умудрились дойти до этого? Все не так», — продолжала Тиона. «Мастер просто схватил кое-что мое, к чему он не должен был прикасаться, после чего взял под контроль мое тело, поэтому я захотела». «Тиона, чуть ли не прорыдал я. пожалуйста, перестань мне помогать. Блять, с каждым ее словом я выгляжу как серийный маньяк. Девочки, когда мы говорили о том, что не нужно рассказывать подробности нашей жизни, я именно это имел в виду. Глава 81. Хорошо доброжелательные могучие драгонмайты. Против Рика, даже диктор холодно посмотрел на меня, кое-как унял неистовствующую толпу. Он даже по-разному нас представил, могучие драгонмайты, да нельзя избыточное название. Оно даже нехорошо звучит. Да еще и нашу команду он назвал, словно вспомнил об этом в последний момент. Неужели никто не думал, что мы можем выиграть? Или скорее все меня настолько ненавидели и болели против меня? Реакция толпы была достаточно серьезной, но боже, даже стоящие напротив нас 5 человек смотрели на меня с какой-то серьезной ненавистью. А я ведь просто пришел на турнир немного неопрятным. Как оказалось, здесь толпа ненавидящих рабство. Я видел рабов повсюду, хотя большинство из них были пожилыми. Неужели это реакция именно на молодых девушек-рабынь? Неужели это считается дурным тоном? Вот бы услышать об этом до приезда в столицу. Но теперь мне приходилось иметь дело с презрением толпы, хотя я и имел весьма важную роль в схватке. «Начинайте», — скомандовал судья. Пригнувшись, я тут же бросился бежать. И это было правильным решением, так как 2 заклинания тут же ударили в то место, где еще недавно находился я. Хотя это и была одновременная атака девушек из вражеской команды, но разве такое единодушие не слишком необычное? Да все они целили в меня. Торопливо убрав свои магические профессии, я активировал покорителя подземелья и повелителя рабов. Так как они не пытались нападать на девочек, не было смысла волноваться об их поддержке. Да и времени на использование заклинаний у меня не было. Лучшее, что я мог сделать в этой ситуации, это пассивно повышать показатели моей группы, при этом пытаясь сохранить себе силы. Стоило признать, что наши противники были весьма хороши. Я чувствовал, что при прямом столкновении у нас есть шансы победить, только вот их не интересовали мои девочки, все их атаки были нацелены на меня. Я бегал по арене и кричал, пока зрители тыкали в меня пальцами, смеясь и издеваясь. Это было абсолютно не круто. Я чувствовал себя вернувшимся в среднюю школу в моем старом мире. Отвратительное чувство, честно говоря. Самой большой проблемой было то, что я уставал. У меня все было неплохо с выносливостью в плане растягивания ее. Например, я мог гулять весь день. Но вот тратить столько энергии на сохранение целости своей шкуры от потенциально смертоносных способностей было достаточно трудно. Слишком много приходилось прикладывать усилий. Я быстро понял, что мне нужно ослабить их, чтобы заиметь преимущество. Например, избавиться от одного из противников. Желательно самого слабого из них. Мой взгляд упал на девушку, которая молчала, когда происходила моя моральная публичная казнь. Пока ее подруга посылала в меня разнообразные стихийные заклинания, она накладывала на своих товарищей различные заклинания. Она была поддержкой, как и я. Поддержка против поддержки, я понял, что мне нужно избавиться от нее, если я хочу переломить ситуацию. Прикусив губу, я понял, что есть только один способ по-настоящему быстро сократить расстояние между нами. Сбросив повелителя рабов, я экипировал извращенца. Мне требовалась выносливость. Почувствовав внезапный прилив энергии, мне удалось увернуться от следующей атаки и начать сокращать расстояние. Я был так обеспокоен тем, как добраться до девушки, что и не заметил, как мои похотливые желания начинают проявляться. Теперь у меня была весьма заметная эрекция, да еще и мое лицо исказилось. А в момент, когда я прыгнул на девушку мага поддержки, мои руки не атаковали, а скорее пытались схватить ее определенные округлости. Девушка взвизгнула. «Нет!» Она тут же прикрыла свою грудь и спрыгнула с арены, пытаясь сбежать от меня. Это оказалось столь эффективно, что ее подруга также последовала за ней, убегая с арены. Мужчины же, увидев, как девушки из их команды убегают от парня со стояком и извращенным выражением лица, пришли в ярости и решили окружить меня. Но теперь Луиза, Присцилла и Теона спокойно смогли их выцепить по одному и победить. Когда последний парень упал, я убрал профессию извращенца и только теперь понял, как выгляжу, естественно пытаясь скрыть свой стыд. В толпе же никто не радовался нашей победе. Ни хера себе. Я только что выиграл турнирный бой, используя боевую эрекцию. Это определенно новый уровень позора даже для меня. Глава 82. Вот, мастер. Луиза протянула мне кружку горячего местного аналога кофе. Сделав глоток, я кивнул. На вкус это было немного другой напиток, но все еще весьма неплохой. Обычно я не был фанатом черного кофе, но учитывая нынешние обстоятельства, оно мне было явно необходимо. Наша следующая схватка должна была состояться через час, так что у меня нашлось время поесть, помыться, побриться и вообще привести себя в порядок. Сразу почувствовав облегчение после еды и ванны, я наконец решил спросить Мию и Луизу о любой информации, что они умудрились узнать с самого утра. Сегодня у них групповой этап, объяснила Мия. После него останется 20 лучших групп. Победителей пригласят на вечерний банкет, а завтра уже пойдет следующий этап турнира. Завтра битвы будут проходить в формате 1-1. Каждая группа выберет 3 участников схватки. Побеждает команда с 2 победами из 3, только вот одному участнику участвовать 2 в одном раунде запрещено. Я почесал свой недавно выбритый подбородок, размышляя о том, что Мия рассказала. Это заставило меня задуматься. Тиона и Луиза были моими единственными бойцами ближнего боя. А это значит, что в каждом раунде мне требовалось зависеть либо от ветра Присциллы, либо от духовных атак Ми. Конечно, вместо них могу выступить я, но это меня действительно пугало. Впрочем, может, мой противник будет и не столь страшным. Но это заставило меня задуматься о другом. И как определяется порядок сражений? Поинтересовался я. На месте, ответила Луиза. Кто выбирает первым, тот и выбирает. Ждать выбора противника считается трусливым. По словам людей, из-за этого команды выставляют одного конкретного участника для первых боев на более-менее постоянной основе. Иначе толпа может разозлиться. Я примерно понял местный менталитет, только мне было плевать на мнение толпы. Конечно, произошедшее во время прошлой схватки было достаточно смущающим, но это не имело значения. Как парень, которого довольно много в жизни преследовали и унижали, я бы просто не смог остаться в здравом уме, оставаясь я столь тонкокожим. К тому же толпа была не столь многочисленна, это был лишь первый бой. В любом случае большинство из них были фанатами драгонмайтов, поэтому они бы за нас точно не болели. Если уж на то пошло, я едва привлек внимание 1/100 толпы, и большинство из них даже не поймут, что со мной не так в следующем матче. Я не предвидел каких-либо долгосрочных последствий из-за моего изначально плохого впечатления на толпу. Надеюсь, со временем все это забудется, и всем запомнится разве что элегантность девушек, с которыми я был. К тому же я был не единственным рабовладельцем, сражающимся с рабами в команде. Драгонмайты оказались командой авантюристов, которые, как известно, были радикально против рабства. Естественно, их фанаты были сходных взглядов на жизнь. Думаю, мне нужно постепенно формировать свою фан-базу. Например, в следующей схватке нужно будет сделать нечто броское, что по-настоящему привлечет внимание людей. Отряд Рика, вы следующие. Кто-то крикнул в палатку, в которой мы расположились на отдых. Похоже, настало время привлечь к себе внимание. И, я, надеюсь, на этот раз без боевых стояков. Глава 83. Отряд Рика против пугающих демонхартов. Это был уже не тот диктор, что вызывал меня раньше. К тому же он добавил к нам слово «отряд», что сделало ситуацию еще хуже. Опять же, мы сражались против команды, у которой было в разы более качественное название, чем у нас. Наверное, уже было слишком поздно менять наше название. Да, неудивительно, что у нас не было фанатов. Да о чем я вообще думал, называя команду своим именем. Когда мы вышли на арену, вражеская команда тоже выступила. Я с облегчением увидел, что 3 из участников были рабами. Если уж на то пошло, мне не следовало этому радоваться, но так мы хотя бы не выглядели белыми воронами. Разве не он недавно сражался с драгонмайтами? Я тут же напрягся, услышав эти слова. Не знаю, я не видел тот матч, ответил другой зритель. Я слышал, что он напал на девушек первым. Тот еще дикарь. Ну, не самые плохие слухи из возможных, которые могли всплыть в этом матче. Если все остановится на этом, я определенно буду счастлив. Правда, теперь я не имел права отступать. Я должен выступить в этой схватке первым. 3 рабов были 2 мужчинами и 1 женщиной. Мужчины были сильными и мускулистыми. Женщина была с большой грудью. Может, мне казалось, но она была волшебницей или кем-то вроде того. Не рабами же были брат и сестра. Хотя стоп, они целовались, наверное, они вообще не родственники. Я слышал, они брат и сестра, донесся до меня полный отвращения шепот. Лучше бы вы не говорили об этой ситуации. Впрочем, суть не в этом, вам больше делать нечего, кроме как целоваться здесь. Это общественное место. Даже ваши рабы чувствуют себя неловко. Во мне плавно нарастало желание побить этих любителей инцеста. И нет, я не ревновал к ним, ведь у меня не было младшей сестренки. Я бы ничего подобного с ней определенно не делал. Если уж на то пошло, я однажды поцеловался с кузиной, но тогда мы были молодыми. К тому же она была полной, примерно того же веса, что и у меня. Прошло несколько лет с нашей последней встречи. Так, секундочку, почему вся эта ситуация с целующимися братом и сестрой заставляет меня ностальгировать по дому? Даже если бы я нашел дорогу домой, я бы не взял кузину с собой, ну или как минимум не взял бы, если бы не смог забрать всех небезразличных мне людей. Начали. Я все еще думал о всяких глупостях, пока мои девочки бросились в сражение. Три раба вражеской команды, как оказалось, вполне могли сдержать напор моих девочек. А вот парочка из брата и сестры, держась за руку, шли на меня. Подняв руки, я принялся бросать в них огненные шары. Но они с легкостью, я бы даже сказал, в танце, уворачивались от них. Я даже слышал восторженные крики толпы при виде этого. «Да что, черт вас всех подери, происходит? У нас здесь смертельная битва? Не ведите себя так импозантно». Хотя я думал об этом, но следовало мне думать о том, как развлечь толпу. Я ведь не зря решил привлечь к нам внимание. Мысли отчаянно бились в моей голове, пока я пытался придумать нечто, что позволит по-настоящему привлечь внимание к этой схватке. И тут я вспомнил, что в прошлой нашей схватке вражескую команду любили за праведность и благородство. В моей голове тут же появилась идея, следуя которой я указал на пару. «Я бросаю тебе вызов», — внезапно объявил я, демонстративно разъярившись. Парочка остановилась, явно удивленная таким поведением прямо посреди битвы. Говорил я достаточно громко, поэтому все участники и наблюдающие обратили на нас внимание. «И зачем?» — наконец поинтересовался парень, оставив свою сестру позади. «Мы уже сражаемся, к чему здесь вызовы? Ты обладаешь столь прекрасной красавицей, но явно не заслуживаешь ее», — заявил я. «Поэтому я предлагаю схватку один на один. Если я выиграю, ты отдашь ее мне. Время показать этим ебанатам настоящее шоу».